возрастая в благодати. Прошло более 10 лет с того момента, когда я ехал по автостраде с глазами полными слез. Слезы струились по щекам, когда я взывал к Господу, чтобы тот восстановил радость моего спасения. Тогда я молился: «Господь, верни меня в те дни, когда я в первый раз познал Тебя». Я понятия не имел, каким образом Господь ответит на мою молитву. Самое смешное, я счастлив, что Он не исполнил мою просьбу. Сейчас я не хочу возвращаться назад. Сейчас я знаю столько о Его любви и благодати, о том, что это значит, а жить вместе с Христом, что я ни за что не хочу возвращаться к тем дням, когда я был молодым христианином. Ответ был не в том, чтобы вернуться назад. Ответ заключался в том, чтобы идти вперед. Это напоминает мне историю Израиля, когда Моисей провел народ израильский через Красное море. В намерение Бога никогда не входило заставить их блуждать в пустыне. Он повелел им идти прямо в землю обетованную, туда, где они могли есть плоды с деревьев, которые они не сажали, и пить из источников, которых они не копали. Но из-за своего неверия они не вошли в предназначенный им Богом покой. Побоявшись идти вперед и не имея возможности возвратиться в Египет, они могли оставаться только в пустыне с ее скукой, монотонностью и сухостью. И когда их стала одолевать реальная обстановка, народ начал жаловаться на руководство Моисея. Это невероятно, но они стали вспоминать о старых добрых днях в Египте. Моисей напоминал им о том, что они были несчастными, избиваемыми рабами в Египте, но на них это не оказывало никакого влияния. Даже рабство выглядело для них добром по сравнению с тем, как они жили в пустыне. Когда мы, как христиане, не желаем войти в предназначенный для нас субботний покой, полностью успокоиться в истине безусловной Божией любви и благодати в Иисусе Христе, то мы ведем себя как израильтяне. Мы христиане, и мы не можем возвратиться назад и потерять свое спасение, точно так же, как бабочка не может снова стать гусеницей. Но мы также не можем идти вперед, и поэтому мы строим себе дома в пустыне и стремимся к нашему второму благу. Ну а если уж жить в пустыне, то необходимо сделать этот дом как можно более уютным и комфортабельным. Именно это мы и сделали. Христианский мир, который мы построили, напоминает мне один реально существующий город – Лас-Вегас в штате Невада. Если вы поразмыслите о нем, то, собственно, нет никакой причины для существования Лас-Вегаса. Но люди сделали этот город туристской меккой, так как в Неваде официально разрешены азартные игры. Ну и поскольку мир интересуется этим, то посреди пустыни построили сверкающую восхитительную площадку для игры. Построили на таком месте, которое никто никогда и не подумал бы посетить, не то чтобы жить, случись все иначе. Если вы намереваетесь возбудить и пощекотать плоть, то Лас-Вегас – самое комфортабельное и самое подходящее для этого места. Подобно духовному Лас-Вегасу, у христианского мира есть свой собственный город-призрак в пустыне. На поверхности он выглядит прекрасно, разве что он в ширину только 15 километров и в глубину в 2,5 сантиметра. Он выглядит сверкающим, и на какое-то время он занимает вас. Но затем тихий голос в нашем сердце начинает спрашивать: «Неужели Иисус Христос имел в виду вот это, когда говорил о жизни с избытком?» Некоторое время я был очень доволен этим блеском и подходом джигита к христианской жизни. Но с течением времени это устарело. Я стал циничным и опустошенным, так как это представляло из себя только мираж. Я так благодарен сегодня Богу за то, что Он позволил пройти мне через эту пустыню, прежде чем я окончательно не заболел и не устал от этого. Затем Он ответил на мой плач и дал мне такую новизну в жизни, которой я не мог себе даже представить. У Бога всегда есть остаток, который говорит: «Господь, я не удовлетворен всем этим старым. Я не желаю практиковать религию. Я хочу знать Тебя в истинных взаимоотношениях». Для голодных, смиренных у Бога всегда есть ответ. Он всегда приводит их к свободе. Иисус сказал нам: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». И мы можем это делать, зная, что Бог в состоянии совершить много более того, о чем молим мы или думаем, благодаря силе Его, действующей в нас. Автор послания к евреям описывает жизнь как субботний покой. В самом начале Бог сотворил вселенную за 6 дней и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал. В послании к евреям объясняется духовное значение этого примера. «Но придет еще 7-й день, день отдыха для людей Божиих, ибо всякий, кто вступает в покой Божий, отдыхает от трудов своих, как Бог отдыхал от трудов своих». Иными словами, Бог желает, чтобы мы верою приняли тот факт, что Иисус Христос сделал все, что возможно, и нет ничего такого, что необходимо было бы делать для того, чтобы стать приемлемым для Бога. Другими словами, Бог сделал все. Теперь вы отдыхайте. Однако следует помнить, что покой – это не то же самое, что и бездеятельность. Я не могу вспомнить никого другого, кроме Господа Иисуса, кто был бы более активным, однако Он всегда пребывал в покое. Со спокойствием в наших сердцах мы должны упорно продвигаться вперед, говорит нам Слово Божие, и принимать все, что приготовил для нас Господь. Мы призваны возрастать в благодати. Призыв «возрастать в благодати» – постоянная тема Нового Завета. Жизнь веры не может быть пассивной. Она требует твердого решения доверять Богу и принимать Его Слово как единственный стандарт истинности, каждый день своей жизни проявлять веру на практике. Апостол Павел сказал: «Со всем уважением и страхом также продолжайте трудиться, чтобы завершить спасение свое. Ибо именно Бог вызывает у вас желания и поступки, которые угодны Богу». Посмотрите, здесь не говорится «трудитесь для того, чтобы спастись». Здесь говорится «трудиться, чтобы завершить спасение свое». В 13 стихе 2 главы послания к филиппийцам ясно сказано, что Бог начинает свою работу. Наша роль заключается в том, чтобы помогать Богу всеми нашими силами тому, над чем работает Господь. Богу не нужны ваши способности. Он самое способное существо. Ему нужна ваша доступность, то есть, чтобы ваше тело полностью принадлежало Иисусу Христу, который 2000 лет тому назад полностью доверил свое тело своему отцу. Когда мы узнаем этот секрет, тогда мы начинаем работать еще более упорно и не испытываем усталости и разочарования в работе. Помните, что сказал сам Христос? «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Люди не должны заканчивать свой жизненный путь в кабинете психотерапевта, становиться фанатиками, судящими все и вся, праведниками, если они несут на себе бремя Иисуса. Взять на себя бремя Иисуса значит стать его учеником, то есть учиться у него всю жизнь. Это значит полностью доверить ему свою жизнь. Это может означать и трудности, может быть, отвержение. Это может означать тяжелую работу. Но это не значит, что вы должны испытывать чрезмерную усталость и разочарование. Бремя Иисуса – это покой, мир и жизнь, связанная с Ним, которая удовлетворяет. Первая причина, по которой мы разочаровываемся и устаем, мы действуем таким образом, который совершенно противоположен нашей подлинной сущности. Едва ли мы живем как новое творение во Христе. И потому, если кто-то во Христе, то он новое творение Божие. Старое умерло, наступил новый порядок. Мы становимся причастниками божеского естества, и нам дан разум Христов. Мы не чувствуем внутри нас самих конфликта, хотя плоть и сопротивляется. В наших душах царят великое спокойствие и гармония, которые появляются, когда мы откликаемся на Божий зов через Духа Святого. Вторая причина, по которой мы не разочаровываемся и не устаем, заключается в том, что мы сами по себе не производим жизни. Сам Христос производит свою жизнь в нас и через нас. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно?» Это поистине чудеснейший образ жизни. Это абсолютная тайна для окружающего мира, но открытая и присутствующая среди Божьего народа, который принял невероятную весть: «Христос в вас, упование славы». Христос, живущий через нас, единственное Божие решение для человека, восстановить его для той разумной цели, для которой он был предназначен, то есть быть живым средством выражения его жизни всему творению. Христос, живущий в нас, это единственное средство, которое восполнит отчаянную нужду в сердце человека, нужду в цели и смысле жизни. Представьте себе, что в один прекрасный день вам звонит президент Соединенных Штатов и спрашивает: «Как дела?» Спрашивает, как если бы вы были с ним старыми друзьями. Вы разговариваете с ним некоторое время. Кстати, замечает он, послезавтра я приезжаю к вам в город, и мне понадобится машина. Не смог бы я воспользоваться твоей? Вы прекрасно знаете, как вы на это ответите. На следующий день вы будете мыть и натирать свою машину. Вы пропылесосите и вычистите салон, а затем причешете машину расческой с мелкими зубьями. Если вам придется разговаривать с друзьями, то вы всегда найдете повод, чтобы как бы невзначай упомянуть в беседе. Ну, я не знаю, придется ли мне поехать завтра за покупками. Президенту завтра понадобится моя машина. Наступает великий день, когда президент Соединенных Штатов берет на прокат у вас машину. Может быть, это тот самый день, которым вы гордитесь больше всего. После этого вы сможете сделать из этой машины храм. Вы даже можете прикрепить к машине табличку «На этой машине ездил президент Соединенных Штатов» и поставить внизу дату. Если у вас есть возможность, то вы постараетесь содержать эту машину в отличнейшем состоянии, кто знает. Может быть, вы сможете пожертвовать ее музею? Я знаю, что немного преувеличиваю, но у меня есть одна причина, по которой я прибегаю к этому примеру. Мы считаем, что для нас будет большей честью, если мы послужим человеку, занимающему самый высокий пост в нашей стране. И это и будет большой честью. Но мы, как христиане, едва ли понимаем тот факт, что Бог, создавший Вселенную, живет в нас и желает использовать наши тела каждый день нашей жизни. Подумайте об этом. Если вы христианин, то в вас живет Бог, и Он желает через вас производить плод, плод, который будет существовать на протяжении вечности, ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Я не вижу никакой другой причины, по которой я мог бы с большим энтузиазмом относиться к жизни. Несмотря на то, что все это благая весть, классическое христианство встречается с сопротивлением и возражениями многих людей. Все возражения начинаются с «но» и «а как насчет?». Я знаю, что мы под благодатью, но... Я знаю, что мы получили полное прощение, но... Я знаю, что Христос живет в нас, но... Вот таким образом мы становимся людьми, которых я называю христиане-козлята. Но... Просто-напросто мы боимся поверить в то, что говорит Бог. Изучение Библии и молитва. Вот две вещи, которые чаще всего затрагиваются в таких разговорах. Совсем недавно человек спросил меня: «Но если вы не будете держать людей под законом, то каким образом вы заставите людей изучать Библию? Как вы заставите их молиться?» Он был искренне разозлен. Я знал, что он очень много изучал Библию и помнил много мест Писания наизусть. Но все это для него было дисциплиной. Его предпосылка состояла в том, что христиане не желают всем этим заниматься, и поэтому на них необходимо оказывать жесткое давление. «Позвольте мне задать вам вопрос», — ответил я ему. «Вы когда-нибудь получали письма от любимого человека? Кто-нибудь заставлял вас читать эти письма? Если вы такой же человек, как и все остальные, каких я встречал в своей жизни, то тогда вы читали и перечитывали эти письма еще и еще, снизу вверх и справа налево, и даже читали между строчек. Когда вы любите, то никто не должен заставлять вас это делать. Вы сами это делаете». С того самого времени, как я стал молодым христианином, и по сей день никто не должен заставлять меня читать Библию. Я сам хочу этого. Я люблю Господа, и для меня это большая радость читать его любовные письма ко мне. Кроме того, сама мысль о том, чтобы жить без слова, для меня невыносима, так как это моя духовная пища. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Я читаю Библию по той же самой причине, по которой я ем, потому что я голоден. «Вот вам пример», — продолжил я. «Если бы я был доктором, и кто-либо пришел бы ко мне и сказал: „Доктор, у меня нет совершенно никакого аппетита“, я не имею в виду, что иногда у меня нет аппетита. У меня его никогда не бывает. Я сразу бы подумал, что-то не в порядке с этим человеком. Перепады в аппетите нормальны, но отсутствие аппетита – признак болезни. И я постарался бы обнаружить источник болезни. Вот так я отвечаю христианам, которые говорят мне, что у них нет совершенно никакого желания читать Библию или же молиться вместе в собрании верующих. Это ненормально. Это противоестественно. Это признак бремени заблуждения. И поэтому я постарался бы распознать заблуждение и заменить его истиной Слова Божьего». Точно так же, как мой физический аппетит, мой духовный аппетит может колебаться и испытывать перепады. Он не может быть все время постоянным. Я не должен об этом волноваться, если, конечно, эти перепады не заходят в крайность. Но случается, что в физическом плане, например, я простужусь, и у меня совсем пропадает аппетит. В этом случае я заставляю себя есть, так как я знаю, что я должен поддерживать свои физические силы. Точно так же иногда у меня нет совершенно никакого желания читать Слово Божие. И причина здесь заключается в том, что я начинаю в тот момент верить в ложь законничества и в обвинения клеветника. В это время, даже несмотря на то, что у меня совершенно нет никакого желания, я погружаюсь в Библию, хотя бы потому, что я нуждаюсь в том, чтобы обновить свое сознание истиной. Но не забывайте, что и эти времена — это противоестественно, это ненормальное состояние моей духовной жизни. Моя предпосылка состоит в том, что когда человек узнает о полноте Божией любви и принятия, то он возжелает читать Слово Божие. Он будет желать проводить свое время со своим Небесным Отцом в молитве. Он будет желать собираться с другими верующими для поклонения и молитвы. Знание новых подходов к принятию решений также смущает многих людей. На самом деле они начинают смущаться, потому что они считают, что положение вещей гораздо сложнее, чем на самом деле. Когда я встречаюсь с конкретной ситуацией в жизни, то тогда решения принимаются гораздо проще, когда я знаю, что уже не я живу, но живет во мне Христос. Я уже сделал более важное решение по Римлянам, представив свое тело Богу в жертву живую. Я уже смирил свою волю и свои персональные права подчинил Богу. Я уже принял Слово Божие в качестве авторитета и стандарта истины. Таким образом, решения определяются законом любви. Ибо любовь Христова управляет нами. И мы решили, что один человек – умер за всех людей, и потому все умерли. И Он умер за всех людей, чтобы те, кто жив, перестали жить ради себя, а жили для того, кто умер и был воскрешен из мертвых. Таким образом, если в конкретной ситуации моей мотивацией является любовь Христа, есть в наличии решение представить себя Ему для того, чтобы Он использовал меня. Если есть знание воли Божией, согласно Слову Божьему в данной конкретной ситуации, то я таким образом делаю лишь то, что Библия говорит мне делать, и оставляю все результаты Ему. Я беспокоюсь о какой-то проблеме. Когда я понимаю, что Господь управляет всеми процессами, проблема становится возможностью поверить Богу. Я не знаю, что произойдет завтра, но я знаю одно. Иисус, который сейчас со мной, останется со мной и завтра. Итак, управляемый любовью Христа, я утверждаю обетование филиппийцам. «Ликуйте в Господе ежечасно!» Повторяю снова, «Ликуйте!» Пусть о вашем духе всепрощения станет известно все. Господь близок. Не беспокойтесь ни о чем. Но при любых обстоятельствах, через молитву ли, или через прошение, или через благодарение, пусть просьбы ваши станут известны Богу. И мир, исходящий от Бога, превосходящий понимание ваше, пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. Я молюсь о проблеме, благодарю и оставляю результаты Господу. В итоге я испытываю мир, превосходящий понимание и не зависящий от обстоятельств. Рассержен ли я, или же я не в ладах с другим человеком? Библия говорит, пусть горечь, гнев, ярость, брань, клевета покинут вас вместе со всяким злом. Будьте сострадательны друг к другу и прощайте друг другу, как Бог простил вас через Христа. Таким образом, управляемый любовью Христа, я иду к человеку, которого я обидел, и стараюсь примириться с ним. Как он ответит на это, я не знаю. Писание говорит, насколько это от вас зависит, живите в мире со всеми. Результат находится в Божьих руках. Но, управляемый Божией любовью, я могу действовать согласно Его воле. Не поддавайся злу. Преодолевай зло добром. Нахожусь ли я без работы, и у меня появляется искушение украсть что-либо? Бог говорит, кто привык воровать, не должен больше красть. Наоборот, он должен трудиться и сделать что-либо полезное руками своими, чтобы иметь то, что можно было бы разделить с тем, кто в нужде. Иисус сказал, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Таким образом, управляемый любовью Христа, я доверяюсь Богу и верю в то, что Он удовлетворит мои нужды, когда я пойду устраиваться на другую работу. Устраиваться не только для того, чтобы получить пропитание, но также и для того, чтобы служить другим людям, дать все необходимое своей семье и своими финансами помочь продолжению Божьей работы. Я начинаю действовать, веря в Его обетование, что «Бог мой удовлетворит все нужды ваши через славное богатство во Иисусе Христе». Христианская жизнь не так уж и сложна по сравнению с тем, что мы пытаемся из нее сделать.